избрал для своих капиталовложений именно фирму «Горталис». «И вот», — жирным и еще более тихим голосом продолжал Шарло, «чувствуя себя в долгу перед талантами и идеалами моего друга Пьеро, я делаю следующее предложение. Я забираю фирму «Горталис», как она есть, со всеми ее активами и задолженностями, и выплачиваю мосье Пьеру Корону де Бомарше 1 000 000 ливров наличными». Пьер молчал, едва не оглушенный этим предложением. После короткой паузы Ленорман продолжал. «Человеку вашего ума незачем объяснять, какие можно начать дела, имея 1 000 000 наличными в самый канун войны. 1 000 000 ливров сейчас, в декабре 77-го года, стоит столько же, сколько 3 000 000 в апреле 78-го. Но ваша дружба мне дороже этого миллиона, или лучше сказать, этих миллионов. В знак вашей дружбы я хотел бы получить в придачу кое-какие ваши личные вещи, например, гладиатора со двора и вот эту доску с камина. А если не поскупитесь, то и портрет нашей приятельницы Дезире». Такая наглость и такая щедрость заставили Пьера побледнеть. Слова Шарло о положении дел фирмы «Горталис» были жестоки, но справедливы. Избавиться от долгов и получить в свое распоряжение кругленький, чистенький миллион, сейчас, когда 1 ливр, если только его иметь, в мгновение ока превращался в 5, было очень заманчиво и соблазнительно. Ленорман поднялся резким движением, и собака Каприз вскочила и зарычала. Это с ней редко случалось. «Куш, Каприз», — сказал Пьер. «Обдумайте мое предложение, Пьеро», — любезно сказал Ленорман и спокойно поглядел на него подернутыми поволокой глазами. «Вы знаете, что такой цены вам никто не предложит. И вот еще о чем хочу я вас предупредить. Если вы сейчас не дадите согласия, а через 2 недели или через месяц явитесь ко мне, чтобы уступить фирму «Горталис» за 100 000 или за 50 000 ливров, или даже за гнилую маслину, то, пожалуйста, не обижайтесь на меня, если я вам не дам и маслины. Столь накладные дружеские порывы бывают не каждый день». Я думал, ему нужен гладиатор и портрет Дезире. Он представил себе свой камин оголенным, без доски карарского мрамора. Его охватило бешенство, ему страшно захотелось выгнать Шарло, выгнать его самой грубой, самой непристойной бранью. Но в то же время он размышлял избавиться одним махом от всех долгов, а их больше 1 000 000, и вдобавок получить 1 000 000 наличными. Нет, когда столько поставлено на карту, Бомарше не может позволить себе ни вспышки ярости, ни самого что ни на есть блестящего ответа. С веселым лицом, хотя и несколько вяло, он сказал: «Ваше предложение, Шарло, застало меня врасплох, и вы должны мне позволить сделать то, чему сами меня научили, подумать одну ночь». «Пожалуйста, старина», — ответил Шарло и удалился. Оставшись один, Пьер принялся думать. «Проблема», — объяснял он собаке Каприз, — «дилемма. Если он согласится, это будет победа Шарло. Шарло выговорил себе даже зримые трофеи, гладиатора, портрет Дезире. С другой стороны, он, Пьер, достиг своей идеальной цели признания Соединенных Штатов, обеспечения их независимости. Он выполнил свою миссию. Его историческая заслуга не подлежит сомнению. Он вправе отказаться от фирмы «Горталис». Современники отплатили ему черной неблагодарностью, а 1 000 000 ливров можно сейчас легко превратить в 5 000 000. «Проблема, Каприз», — говорил он, — «великое искушение». Внезапно он почувствовал страшную усталость. Как хорошо было бы ограничиться своей солидной лесоторговлей, политикой, несколькими военными заказами и литературой. Можно было бы и немного поездить с добряком Филиппом. Как было хорошо, когда в деловых поездках у него еще оставалось время для природы, например, как тогда в Турене. Сколько радостных и возвышенных чувств изведал он в лесу, когда ездил в Шинон наблюдать за вырубкой.